потеснив бородатого купчину из Екатеринбурга Георгия Нефедыча, как он себя назвал. Борода стриженная, черная, глаза у черта взятые, едучие, и до того хитрые, насквозь все видит. Известное дело купецкое, глаза надо иметь во лбу и на затылке, иначе облапошит. Купчина ехал с молоденькой бабенкой, Люсьеной звать, пригожей собой, полненькая, сдобная. Еще поп из Омска подселился, отец Михаил, худющий, будто век не кормленный, высокий, с позолоченным крестом, на черном священническом одеянии. Поп забрался со своими корзинками на верхнюю полку и пел оттуда псалмы Давида, тихо и нудно. Купчина устроился на полу, вернее, на вместительных тюках и мешках, перетянутых веревками, подкатывался к Ною, чтоб тот со своим ординарцем в случае чего защитил бы его, разумеется, за приличное вознаграждение. Хорошенькая беленькая Люсьена, широколицая, скуластая, смахивающая на монголку, доверительно поглядывала на богатыря-офицера, но, не преуспев, отметила своим вниманием черночубого ординарца в белой бекеше, а тот с моим почтением. Стало их в третьем купе шестеро, печальной судьбы сотрапезников. В других купе набивалось по 10 человек и больше, и в коридоре классного вагона веслом не повернуть. Санька устроился на тюках, другого места не было, щупал купчину как бы ненароком, так что у Георгия Нефедовича сон пропал. По всей ночи вертелся, перекладывая из одного кармана в другой браунинг. А Санька в пику браунингу, револьверище системы «Наган», чей, мол, козырь убойнее. У Харунжева при себе была сабля, как и у ординарца Саньки, револьвер и кавалерийский карабин. При боевом снаряжении отпустили. Дуня Юскова, отдохнувшая от охов и вздохов, в некотором роде неприкосновенная, тащила своего спасителя Ноя на каждой станции полустанки поглядеть на народ, как и что происходит на великой российской дороженьке. «Экая ты неуемная!» — сопел Ной, но не отказывался от вылазок. Какой сговор произошел у Саньки Круглова с Георгием Нефедовичем, Ной не знал. На вторую ночь от Москвы Санька потушил стеариновую купеческую свечу на фарфоровом блюдце и вскарабкался на верхнюю полку погреться к хорошенькой Люсьене. Купчина и ухом не повел. Пущай, мол, греются, только бы черночубый казачина не щупал мотню. В мотне лосевой кошель болтался, туго набитый золотыми империалами. Санька, понятно, ущупал кошель. За окном промерзшего вагона снег, пустыня, дымящиеся, нахохлившиеся деревни, мертвые колокольни и медленный, самый медленный в мире пассажирский поезд 18-го года. Ночь, глубокая ночь. Скрежет тормозов, удар, визг железа. Санька Круглов трахнулся с верхней полки на купчину, тот заорал во всю пасть: «Грабят!» На Саньку свалился поп Михаил, темень, переполох, по всем вагонам врев, гвалт, визг. Поп Михаил вопит: «Господи помилуй, Господи помилуй!» «Кажись, крушение!» — первым опомнился Ной и, открыв дверь, схватил бекешу, шашку, карабин, поспешно выбежал из вагона узнать, что произошло. Путь впереди разворочен. Пассажиры из вагонов, как горох из решета, а кругом снег сухой, скрипучий. «В Бога, креста! Давай, машинист, Самару!» Бегут, бегут, качаются в снежной метелице волчьи глаза свечевых фонарей. Путь разворочен. «А!» — вопит горластая толпа. И бегом, бегом к дымящимся вагонам на второй путь безвестного разъезда. Поезд с продовольствием шел из Сибири в Петроград. Поезд с продовольствием пустили под откос. Как тут было? И что тут было?